За подмогой в город отправился Алексей. Чтобы было быстрее, взял местную лошадку. Ружье тоже прихватил. Раньше волки лютовали только с наступлением темноты, но кто их знает. Сам же Демьян минувшей ночью не сомкнул глаз и сейчас откровенно хотел спать. Не помог даже заваренный Аделаидой крепчайший чай. Зато приободрило умывание холодным снегом. К тому времени, как приехала бригада из города с доктором Палием, Демьян был уже бодр и полон энергии. Тело кухарки они осматривали со всей тщательностью. Почти каждый из них был охотником, и о ранах, оставленных звериными когтями, представление имел. Но больше всего Демьяна интересовало мнение доктора. Все-таки он, единственный из прибывших, разбирался еще и в человеческих ранах. Определенно, это сделал какой-то зверь. Палий поправил сползшие на кончик носа очки. Снизу вверх посмотрел на Демьяна. «Какой зверь?» — спросил Алексей. «А это уж вам виднее, товарищи. Это же вы тут волчьей охотой занимались». «Волк так не убивает». В чем, а в этом Демьян был совершенно уверен. Так же, как и остальные ребята из бригады. «А если это какое-то оружие?» — спросил Алексей. «Например, нож». «Исключено», — Палий покачал головой. «На ребрах видны зазубрины. Вот, обратите внимание. 4 зазубрины на равном расстоянии друг от друга. Несомненно, это когти». «И какой длины должны быть эти когти?» — спросил Демьян, борясь с острым желанием закурить прямо тут, на залитой кровью кухне. «Какой?» — Палий нахмурился. «Пожалуй, вот такой». Он развел ладони, демонстрируя предположительную длину когтей. Точно так же, как это делал Марк. По хребту пробежал холодок, а желание закурить сделалось таким нестерпимым, что Демьян не выдержал и вышел во двор. Он встал рядом со сваленными в кучу волчьими телами, обвел взглядом мрачную панораму острова и вытащил из кармана папиросы. Следом из дома вышел Палий, окинул мертвых волков неодобрительным взглядом, тоже закурил. «Так что, Илья Лаврентьевич, убийство исключаем?» — спросил Демьян и глубоко с наслаждением затягиваясь. «Если речь об убийстве человека человеком, то исключайте смело». Палий снова поправил очки. «Тело мы, конечно, заберем на экспертизу, но я вам еще раз говорю, это не человеческих рук дело». Он искоса глянул на Демьяна, словно бы ожидал, что тот расскажет ему, какой именно зверь мог совершить такое. Вот только беда в том, что Демьян не знал. Не было у него здравых мыслей на этот счет. А теми, что были, делиться с доктором он не намеревался. Сказать по правде, он и сам им не слишком-то доверял. Помнится, отец мой рассказывал занимательные истории. Палий поддел носком сапога волчью лапу. О том, как в прошлом веке эти места терроризировал странный зверь. От когтей и зубов его тогда погибли многие. Да вот только очевидцев по понятным причинам не осталось. Одни только рассказы. «Вы про оборотня сейчас, Илья Лаврентьевич?» — спросил Демьян устало. «Наслышан я уже от местного сотрудника. Да только не было вчера на острове никаких оборотней. Вы уж мне поверьте». Оборотней не было, а страшная старуха была. Он мотнул головой, прогоняя воспоминания. Закосил папиросу, сказал твердо. «А вот с волками точно нужно что-то делать, если уж они начали в дома рваться». «Организуйте облаву, товарищ милиционер», — поинтересовался доктор. «Давно пора. Детишек вчера эти твари напугали до смерти». «Что-то не видно их». «Кого?» — спросил Демьян в ответ. — Детишек. Тихо в доме, как на погосте. А вы думаете, после ночного происшествия они тут должны хороводы водить и частушки петь? Дети — существа любопытные. Хоть бы один да полез посмотреть, как работает наша доблестная милиция. Насмотрелись уже вчера. Демьян сунул руки в карманы шинели. Подумал, что сегодня же следует поговорить с директором завода насчет дров и другой какой помощи. По-хорошему, забрать бы детей с острова. Но кто ж станет спорить с приказами, которые спущены с самого верха? «Как тут Галка?» — спросил Палий и тоже погасил сигарету. «Справляется». А ведь девчонка именно что справлялась, а не жила в полную силу. Да и разве можно в этом диком месте жить нормально? Надо бы поговорить с Алешкой, пусть пригласит ее на танцы или в кино, чтобы забылась, отвлеклась как-нибудь, а то сидит тут, как в тюрьме. Собирались быстро. Волчьи туши и завернутые в старое одеяло тело кухарки погрузили на сани. Торопливо раскланялись с Аделаидой, тронулись в путь. Из-за этой поспешности Демьяну показалось, что с острова они не уезжают, а бегут. Конечно, показалось. Глупость какая. День прошел в заботах. Отоспаться, как мечталось, не получилось. Сначала Демьян надолго задержался в милицейском участке, оформлял документы. Мог бы и позже оформить, но ведь сам же требовал от подчиненных порядка и дисциплины. Значит, должен быть личным примером. Да и глупую болтовню про оборотня следовало пресечь на корню. Если уж милиционеры начнут такую ерунду обсуждать, то что говорить о простых горожанах? Места тут, как ни крути, до сих пор дикие. И люди живут дикие, на страшных сказках выросшие. Так что приходится принимать меры. Меры Демьян придумал самые решительные. На волчью стаю в ближайшие дни придется устроить настоящую облаву. Собрать охотников поопытнее, отсеять глупую молодежь, которой бы только побравировать, да удаль молодецкую показать. Не получится здесь одной лишь бравадой да удалью все решить. Уж больно странные дела творятся. О том, что волки ведут себя до крайности нетипично, Демьян старался не думать. Придет время, подумает. А сейчас у него и других хлопот хватает. Нужно съездить на завод, договориться с директором насчет дров для детского дома. Еще бы охрану на острове поставить, но не позволит. Да и не приставишь к каждому в Чернокаменске по милиционеру. На заводе все получилось быстро, как и думалось. К дровам директор обещал добавить десяток шерстяных одеял. А председатель заводской комсомольской ячейки так и вовсе воодушевился. Озадачился организацией культурной программы для воспитанников детдома. Что это будет за программа, Демьян спрашивать не стал, лишь одобрительно хмыкнул. После ночи, проведенной на сторожевом камне, ему стало казаться, что чем больше взрослых людей будет на острове, тем лучше. А культурные это будут люди или простые рабочие – дело десятое. Главное, чтобы дети не оставались одни. В общем, как-то получилось, что весь день Демьян провел на ногах, позабыв об усталости и недосыпе. Мотался по городу и округе, что тот волк. И когда пришло время возвращаться домой, оказалось, что уже стемнело. Темнело в Чернокаменске внезапно. Вот только, кажется, светит солнце, и вот уже на небо выкатывается луна. Ощущалась в этом какая-то природная аномалия. Только Демьяну сегодня было не до аномалий. Так сильно он устал. Дорогу домой его вороной знал отлично. Стоило только ослабить поводья, как конь обрадованно всхрапнул, потрусил по дороге легкой рысью. Путь от завода шел вдоль реки через редкий сосенник. Уже почти у самого города заводская дорога сливалась с дорогой, идущей от Кутасовской усадьбы. Здесь лес становился гуще и темнее. Приближался почти вплотную. И здесь же вороной почуял недоброе. Встал точно вкопанный. Замотал башкой, зафыркал. Демьян успокаивающе погладил коня по холке. Сдернул с плеча ружье, осмотрелся. Света от луны хватало, чтобы видеть дорогу почти так же хорошо, как днем. Да только ничего подозрительного он так и не заметил. «Ну же!» Он легонько ткнул воронова пятками в бока. «Вперед!» Стоило им только сдвинуться с места, как где-то совсем рядом послышался волчий вой. Конь снова нервно загорцевал, забил копытом. Чтобы удержаться в седле, пришлось натянуть поводья, крепко сжать коленями лошадиные бока. Можно было вернуться на завод, позвать кого-нибудь на подмогу, но Демьян не стал. Он начальник милиции, не к лицу ему бегать от волков. Особенно, когда есть оружие. Особенно, когда есть вот эта почти звериная злость. Вороной подчинился, всхрапывая и нервно косясь по сторонам, двинулся вперед, в темноту. Волков Демьян увидел скоро. Звери и не думали таиться. Они стояли полукругом, перекрывая путь. Он насчитал пятерых изрядно отощавших, но все еще крепких зверей. Шестой лежал на снегу. Разглядеть, что с ним случилось с такого расстояния, было тяжело. Да и не думал Демьян ничего разглядывать. Вместо этого он вскинул ружье, прицелился. Прогремел выстрел. Один из зверей упал замертво прямо на того, что и так уже был мертв. Остальные бросились в рассыпную. Не выпуская из рук ружья, Демьян спешился. По замаранному кровью снегу подошел к волкам. И лишь поблизости вплотную понял, что одно из двух тел совсем не волчье. На снегу, приваленная волчьей тушей, лежала женщина. Демьян чертыхнулся. Оттащил мертвого волка в сторону, присел на корточки, чтобы разглядеть все в подробностях. Пальтецо на дамочке было красивое, но хлипкое. Явно не для здешних зим предназначенное. Смешная какая-то куцая меховая шапка сползла с головы, оставляя открытой рыжую в завитушках макушку и почти полностью закрывая лицо. Демьян отшвырнул шапку, отвел с лица короткие кудри, вгляделся. Лицо ее было мертвенно-бледное. По крайней мере, так показалось в неровном свете луны. Но никаких особо бросающихся в глаза ран он не заметил. Если волки и собирались закусить незнакомкой, то появление человека спутало их планы. По крайней мере, на первый взгляд, руки-ноги целы, голова на месте. В отличие от сознания. Может, в обморок дамочка упала со страху? Шла себе по дорожке, шла как красная шапочка. А тут волки. При таком раскладе запросто можно в обморок грохнуться. Вот и редикюльчик ее валяется на обочине, такой же смешной и нелепый, как пальтецо и шляпка. Оно и понятно. Редикюльчик волкам без надобности. А спереть его никто не успел. Да и что в нем может быть интересного? Выпавшее из редикюльчика барахло Демьян небрежно запихнул обратно, а потом аккуратно потряс дамочку за плечи. «Эй, гражданочка, очнитесь!» «Оно ведь как? Если уж с утра день не задался, то все, пиши пропало. А сегодняшний день не задался не то что с утра, а с самой ночи. Теперь вот еще и с этой обморочной возись». Глаза она все-таки открыла. Посмотрела на Демьяна ничего не выражающимся взглядом. Вцепилась пальцами в борта шинели, попыталась что-то сказать. Вот только ничего у нее не вышло, снова отключилась. А кожа ее сделалась еще белее, и губы посинели, как у покойницы. С тяжким вздохом Демьян подобрал с земли шапку, нахлобучил на рыжую макушку, чтобы не замерзла. Следом пришел черед редикюльчика, а потом и самой дамочки. Она оказалась легкой, почти невесомой. Не потребовалось особенных усилий, чтобы перебросить ее через седло. А вороной все равно недовольно заржал, затанцевал на месте. Найденную посреди дороги дамочку можно было отвезти прямиком в больницу, чтобы дальше с ней разбирался доктор. Да вот только Палий наверняка с работы уже ушел. Больница на другом краю города, а собственно Демьянов дом всего в 5 минутах езды. И что прикажешь делать? Решение имелось одно единственное, и Демьяну оно очень не нравилось. Давненько в его холостяцкой берлоге не бывало женщин, да еще таких диковинных, с редикюльчиками. «Это ненадолго», — сказал он вороному. «Как очухается, сразу же выставлю за дверь». Вороной согласно кивнул и потрусил вперед мелкой осторожной рысью, словно понимал, что ношу везет необычную и деликатную. К дому прибыли без приключений и без свидетелей. Вот и хорошо, не хватало еще глупых пересудов. Калитку Демьян еще кое-как открыл, а вот с замком пришлось повозиться. Очень несподручно управляться с ключами, когда на руках у тебя дамочка и редикюльчик. Собственная доброта злила Демьяна все сильнее и сильнее. Ситуация намекала на то, что выспаться сегодня так и не удастся. Наверное, поэтому на кровать он дамочку скорее не положил, а швырнул и раздевал без всякого пиетета. Сапоги ее оказались такими же красивыми и такими же бесполезными, как и все остальное барахло. Ноги в них заледенели. Хорошо, если не случилось отморожение. Пальтишко Демьян повесил на вешалку. Походу, не удержался, воровато ткнулся носом в пушистый лисий воротник. Уж больно вкусно от него пахло. Ни от одной чернокаменской дамочки, даже самой наипервейшей модницы, не пахло так хорошо и манка. Под пальтишком оказалось шерстяное платье, застегнутое на множество мелких костяных пуговок. Платье Демьян одобрил, теплое и практичное. Вот только носить такое нужно под шубу, а не под пальто на рыбьем меху. И какой дурой нужно быть, чтобы так вырядиться? Последний он снял шапку, а потом с совершенно мальчишеским любопытством бережно отвел с лица незнакомки густые рыже-каштановые волосы. Эти волосы были непривычно короткими и едва закрывали мочки ушей. Они вились мелким бесом и пахли точно так же, как чертов лисий воротник. А дамочка? Дамочка при ближайшем рассмотрении оказалась совсем молодой, годков 25 от силы. Красавица она или дурнушка, понять было сложно из-за противоестественной бледности и синих, как у покойницы, губ. Она дышала часто-часто, и пульс, который Демьян с трудом нащупал, тоже был частый, едва различимый. Подумалось вдруг, что это не обморок, что дело гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд. И как только подумалось, Демьян увидел доказательства. На подушке, подсунутой под голову незнакомки, расплывалось алое пятно крови. Там, на дороге, крови оказалось много. Он не стал разбираться, где человеческое, а где волчье. А потом из-за шляпки не разглядел раны на затылке. Как можно было не разглядеть такую рану? Демьян со смесью испуга и растерянности посмотрел на свои окровавленные ладони. Те самые, которыми он мгновение назад ощупывал голову незнакомки с ощутимой вмятиной на затылке. Приплыли. На улицу Демьян не вышел, а выбежал. Кликнул соседского мальчишку Васятку, велел как можно быстрее привести доктора Палия. А потом вернулся в дом к беспамятной рыжей девице. За время его почти суточного отсутствия дом остыл. Демьян забросил в печь дров, разжег огонь, поставил на керогаз чайник с водой. Доктору может потребоваться горячая вода. Или вдруг дамочка придет в себя и захочет хлебнуть чайку. Впрочем, надежда на то, что она очнется, таяла с каждой минутой. Демьян не был врачом, но и дураком он тоже не являлся. Умел отличить слегка больного человека от тяжело раненого. Рыжая оказалась не просто раненой, а смертельно раненой. Палий явился быстро. Чайник едва успел закипеть. Вот за что Демьян любил городского эскулапа, так это за оперативность и безотказность. «Давно не виделись», — буркнул доктор, на ходу снимая пальто. «Ну, что у вас тут приключилось, товарищ милиционер?» «У меня приключилось вот это». Демьян подошел к лежащей на кровати незнакомке. «Нашел на улице, без сознания. Вы бы глянули, Илья Лаврентьевич. У нее там рана на затылке». Просить дважды ему не пришлось. Доктор уже деловито рылся в своем чемоданчике. «Приготовьте воды, чтобы я мог помыть руки». «Уже». Демьян развел в тазу теплой воды, поставил на табурет перед пальем, сказал растерянно. «С ней что-то неладное, и дышит она как-то странно». «Странно, что она вообще дышит. Отойдите-ка, товарищ милиционер. Вот, к окошку отойдите. Позвольте мне осмотреть больную». Голос Палия сделался ворчливым, и это был явный признак его крайней озабоченности. Демьян молча отступил от кровати, уставился в подернутое инеем окно. О том, что выспаться уже не доведется, не думалось. Думалось о дамочке, над которой колдовал Илья Лаврентьевич. О том, откуда она взялась и куда направлялась. О том, кто нанес ей эту страшную на вид рану. Хотелось обернуться, посмотреть, как оно там, но Демьян себе запретил. Не его это дело. Пусть уж доктор сам. Однако ж терпения не хватило. «Ну что там, Илья Лаврентьевич?» — спросил он, не оборачиваясь. «Как она?» «Плохо дело, товарищ милиционер». На сей раз в голосе Паля слышалась не озабоченность, а жалость. Тяжелейшая черепно-мозговая травма. Тяжелейшая. Рефлексы и симптоматика такие, что не оставляют ни малейшей надежды на благоприятный исход. Увы, в этом случае медицина бессильна. «Медицина бессильна или вы, Илья Лаврентьевич?» — спросил Демьян, осипшим вдруг голосом. «Я бессилен точно», — Пали развел руками. «А медицина, даже если бы гипотетически была возможна операция». «Так вот, я повторюсь, даже если бы была возможна операция, больная не пережила бы транспортировки». «В больницу?» «Я не хирург и не волшебник. К сожалению, ее травма несовместима с жизнью. А ее смерть – это всего лишь вопрос времени». «Какого времени?» Сейчас, когда окровавленного, смятого затылка не было видно, дамочка казалась вполне себе живой, разве что излишне бледной. Нарушены важнейшие витальные функции. Давайте на чистоту, товарищ милиционер. До утра она не доживет. «Вы поймите», — заговорил Пали торопливо. «Я не отказываюсь. Я сделал все, чтобы облегчить ее страдания. Но вернуть ее не в моей власти». «Она страдает?» Вспомнилось, как он вез ее, перекинув через седло, головой вниз. Собственная голова вдруг загудела, словно бы это по ней ударили чем-то тяжелым, несовместимым с жизнью. А пальцы сами с собой сжались в кулаки. «Не думаю», — Пали мотнул головой. «То есть я почти уверен, что в нынешнем своем состоянии она ничего не чувствует. Для нее это благо, поверьте. Я понимаю ваше беспокойство, особенно теперь, когда я обрисовал ее перспективы». Он запнулся, сказал уже другим, неофициальным тоном. «Демьян Петрович, если вам неприятно, если не хотите, чтобы в вашем доме умирала, замолчите», — сказал Демьян устало. «Каждый из нас делает то, что должен. Тем более вы сказали, что транспортировка ее убьет». «Скорее всего. А если она дотянет до утра? Если случится чудо?» «Чудо не случится. Но если вдруг, то я попытаюсь связаться со своими пермскими коллегами. Вы обеспечите транспорт?» Пали бросил на Демьяна полный жалости взгляд. Было очевидно, что своим словам он и сам не верит. «Обеспечу. Что еще мне нужно знать, как действовать, если она...» Произнести вслух слово «умрет» у него так и не получилось. «Она уйдет тихо. Вероятно, вы даже не заметите, как это случится». Демьян молча кивнул. «Умрет, уйдет». Доктору удалось подобрать более щадящее слово. «Если хотите, если вам так будет легче, я могу остаться. Буду честен. Помочь ничем не смогу. Просто ради поддержки». «Не надо». Демьян мотнул головой. «Я сам». «В таком случае я заночую в больнице, на всякий случай». «Вы же сами сказали, что чудес не бывает, Илья Лаврентьевич». «Сказал. Но вот мой покойный отец ответил бы вам совсем другое. В его практике этих самых чудес встречалось предостаточно. Возможно, и в моей они тоже появятся». Пали собрал саквояж, накинул поверх халата пальто и, не прощаясь, вышел из дома, оставив Демьяна один на один вот с этой незнакомой женщиной. Она лежала, не шелохнувшись. В свете электрической лампы кожа ее казалась бледной, полупрозрачной. И только тяжелое прерывистое дыхание говорило о том, что она все еще жива. Пока еще жива. Демьян подошел к кровати. Осторожно дотронулся до узкого запястья, пытаясь нащупать тонкую нить пульса. «Откуда же ты такая взялась, рыжая?» Он пригладил непослушные, даже от болезни не потускневшие кудри. «Откуда же ты взялась на мою голову?» А голова болела, гудела колоколом от недосыпа. Здравый смысл уже в голос кричал, что поступил Демьян опрометчиво, что нужно было вести дамочку в больницу, и пусть бы с ней там разбирались. Какой с него спрос? Он не сиделка и не доктор. Но дело сделано, решение принято. Демьян вздохнул, достал из серванта бутыль с самогоном, плеснул на дно граненого стакана, выпил одним махом, не закусывая. Легче не стало, но теперь он мог хотя бы дышать. Еще бы покурить, но бросать рыжую страшно. Мало ли что с ней приключится в его отсутствии. «Ничего, милая», — сказал он, придвигая к кровати стул. «Нам с тобой главное ночь продержаться, а там уж как-нибудь». Не продержался. Уснул самым позорным образом, прямо на стуле, положив голову на кровать рядом с белой, точно фарфоровой рукой. Забылся глубоким, вязким, что топь сном. Поэтому, когда в дверь постучали, не сразу сумел вырваться из этой трясины. А когда вырвался, наконец, первым делом нащупал тонкую нить пульса на чужом запястье. Жива. Наручные часы показывали полночь. За окном притаилась непроглядная тьма. А вот кто притаился за дверью? Рукоять пистолета привычно легла в ладонь. Времена настали лихие, поэтому лишним не будет. «Открывай, Демьян Петрович!» — послышалось с той стороны. «Помер ты там, что ли?» Демьян вздохнул, сунул пистолет за пояс, потянул засов. «Поздновато для гостей», — заметил Демьян, вместе с клубами холода впуская в дом дядьку Кузьму. «А я не в гости, я по делу. Жива еще девка-то?»